И этот день наступил. Получил Алеха из России, из родного села своего Раздоры, горькое известие, что жена его Татьяна Макаровна скоропостижно скончалась от лихорадки. Неделю Алеха пил беспробудно. Потом протрезвел и решил написать государю письмо с просьбой разрешить ему вернуться на родину, дабы посетить могилу своей супруги. Ответа он не получил, а без разрешения он не мог возвратиться домой. Абрам тоже писал государю просьбы возобновить выплату стипендий, так как они с Алексеем совершенно лишены законных средств к существованию. Но государь в это время был чрезвычайно занят воспитанием младшего своего сына, Шишечки, и казнью старшего, Алексея. Ответа не было. Создавалось впечатление, что Петр просто забыл о своих подопечных. Алексей обращался такаши к главе посольства князю Долгорукому, но также без ответа. В таком состоянии и вышел Алеха на свой последний в Париже поединок. Против у него боксировал знаменитый во всей Европе поединщик Гриффит. Поединок собрал полную площадь. Ставки были огромные. Алеха едва на ногах стоял после запою, а англичанин лишь холодно и презрительно улыбался. Для Алехи это был самый тяжелый поединок. Он все никак не мог попасть в это холодное и чуть улыбающееся лицо. Бил, казалось наверняка, но кулак лишь разрезал воздух. Англичанин тоже бил без особого успеха, но пару раз попал и засадил бланш Алехи под правый глаз. Но с ног не сбил, и поэтому бой продолжался. Что-то было неуловимо странное в этом Гриффите. Какое-то несоответствие напряжения боя и выражения его лица, как будто от другого человека. Бой закончился внезапно появлением жандармов на площади. Народ стал быстро расходиться. Алеха оглянулся на площади, когда перевел взгляд на противника, перед ним было пустое место. Вот только что он был здесь, раз и нету, как испарился. Алеху арестовали, доставили в жандармерию, пришлось объяснять, что он русский офицер, студиос, и вместе с другом находится на обучении в артиллерийской академии. Поскольку Алеха нарушил постановление префекта о запрете уличных боев, их ждал крупный денежный штраф. Чтобы избежать позора долговой ямы, друзья были вынуждены записаться в армию, иностранный легион, который набирали в Париже по случаю начала военных действий в войне за Кастильское наследство. Так друзья Абрам Петров и Алексей Синельник оказались во французской армии на территории Гешпании. Вообще-то они совершили преступление перед российскими законами. Русский офицер не имел права служить в иностранной армии. Нарушение этого закона каралось смертью. Что касаемо Алехи, так он и не хотел более возвращаться на родину, оскорбленный и униженный отказом разрешить ему посетить могилу супруги. Абрам же убоялся возвращаться домой, боясь гнева государя, за их провинность и нарушение французских законов. Выбора у них не было. Два долгих года они скитались на чужбине. Абрам, за его прекрасные знания артиллерийского и фортификационного дела, был назначен на должность коменданта всей фортификационной и артиллерийской службы французского экспедиционного корпуса. Алексей же командовал кавалерийским полком и был инструктором по конному делу и рукопашному бою, фехтованию на палашах и штыковому сражению. Оба в звании капитана французской армии. Во время штурма городка Фуэнтеррабия Абрам был ранен в голову и отправлен на лечение во Францию. Через две недели за ним отправился и Алексей. Они вновь встретились в Париже. Оба получили французские награды и вполне приличное содержание. Высокий, стройный Абрам, с перебинтованной головой, с прекрасными манерами, такой мужественный, необычный и героический, пользовался огромной популярностью в свете, особенно в дамской его части. Дамы были без ума от этого молодого человека, остроумного, красавца, с бешеным африканским темпераментом. Слухи о его ночных подвигах возбуждали придворных дам. Алексей же, напротив, ничем не привлекал их внимания, держался скромно, одет был как-то по-простому, не было в нем ни героизма, ни утонченности. Свои потребности Алексей удовлетворял еженедельным посещением заведения мадам Тюсси, но при этом не отдавал предпочтения ни одной из девиц. Пил много вина, коньяка, но предпочитал виноградную водку. Почти не пьянел, скандалов не затевал, но и в долгу не оставался. Как-то в салоне мадам Элеоноры Дюма разнесся слух, как капитан Синельник вступил в драку с десятком вооруженных пьяных моряков, решивших повеселиться в заведении. Алексей один избил очень жестоко всех десятерых, попал в стражу, и только заступничество мадам Дюма спасло его от суда и каторги. Вскоре у Абрама начался бурный роман с мадам Дюма. Элеонора была старше Абрама на 3 года. Она была замужем за парижским обер-прокурором Симоном Дюма, человеком уважаемым, но чрезвычайно заносчивым и грубым. Детей у них не было, поэтому, когда Элеонора понесла, муж был вне себя от радости. Но дитя было зачато в грехе не от мужа, а от Абрама, и весь двор об этом знал, кроме обер-прокурора, разумеется. Примерно в это же время при дворе появился молодой секретарь посол Министерства иностранных дел Голландии, Николас Гиккерн. Высокий, стройный, подтянутый, глаза как карие пуговки, взгляд пристальный, ироничный. Большой знаток любовных утех, слыл у дам выдающимся любовником. Но мадам Дюма ему не дала. Это его оскорбило, и он постоянно язвил по ее поводу, всячески намекая на ее роман с Абрамом Петровым, этим русским негром с еврейским именем. Через 9 месяцев графиня родила черненькую девочку, которую втайне подменили на беленького мальчика, а девочку продали в рабство и после отправили на Гаити. Во всем этом Абрам принимал самое непосредственное участие, оплачивал подмену, проследил, чтобы девочку продали в рабство, но не умертвили. В сентябре 1723 года получает, наконец, Абрам весточку от государя. В этом письме была и просьба к Абраму вернуться в Россию, а так аж прямая угроза, что если он не вернется, то его привезут силой, и тогда уже будет совсем другой разговор. В этом же письме был приказ Алексею Синельнику прибыть на место постоянной службы в Преображенский полк и указание следовать вместе с посольством князя Долгорукова, которое отбывало в Россию с огромным обозом товаров. Абрам и Алексей долго сомневались, ехать им или искать прибежище во Франции, кои героями они уже были, но тут случилось одно событие, и оно, в который уже раз, развернуло судьбу наших героев на 180 градусов. Как-то раз на очередном балу у Дюма господин Гиккерн явился с маленькой обезьянкой на цепи, и посреди бала он остановил минуэт и попросил слова: «Господа, попрошу минуточку внимания, я, зная о склонности нашей гостеприимной хозяйки к экзотическим животным, решил подарить вам, госпожа Дюма, мой искренний подарок, обезьянку, из породы макака резус, которую я привез из джунглей Ост-Индии, в надежде, что это дружелюбное и ласковое животное заменит вам вашу африканскую привязанность, невоспитанную и агрессивную». Наступило угрожающее молчание. Намек был более чем прозрачен, а шутка была груба и вызывающа. Г.Н. Дюма побагровел, набычился, а Элеонора, закрыв лицо руками, выбежала вон из салона. При всей скабрезности этой нелепой шутки, она была воистину удачна, так, как вызвала в толпе хихиканья и ухмылки. Абрам побледнел, насколько позволял ему его цвет кожи, подошел к Николсу и влепил ему оглушительную пощечину. Они стояли друг против друга, одного роста, очень похожие друг на друга, глядели друг на друга с яростью, у них одинаково подергивалась верхняя губа, и левое плечо было чуть ниже правого. Алексей смотрел на них и не понимал, на кого это они так сильно похожи. И вдруг его осенило: да ведь на государя нашего, на Петра Алексеевича, вот на кого. А вдруг этот хлыщ и есть тот самый Крафт, которого в Африке искали? Но почему Гиккерн? Да мы же были у его отца, как из похода африканского вернулись. Да не похож он на батюшку своего вовсе. Вон ведь бугай какой ладный вымахал. Пошатнувшись от страшной оплеухи, Николас выпрямился, схватил Абрама за отворот кафтана, приблизил свое лицо к лицу Абрама и прошипел ему прямо в глаза: «Удавлю тебя, обезьяна африканская!» И смачно плюнул ему под ноги. Абрам резко повернулся и стремительно покинул залу. Спустя пару минут Алексей вышел вслед за ним под неодобрительный, но восхищенный гул гостей. Он нагнал его только в гостинице. Абрам сидел за бюро, обхватив голову руками. Алексей подошел к нему, погладил по курчавой голове. «Не переживай, друг. Ну, дуэль, подумаешь, большое дело. Одним голландцем больше, одним меньше. Да нет, понимаешь, Алексей, я вдруг почувствовал в нем родную мне душу, противоположную, скверную, но родную. Так ты тоже это почувствовал? Что это? Да что это? Да братья вы по отцу вашему, прости Господи, воистину чудеса твои неисповедимы. Как это братья? По какому отцу? А кто отец родной твой? Ты, небось, догадываешься, а? Сплетни всякие при дворе ходили, только не верю я им. Уж слишком подлые людишки мне об них сказывали. Так вот слушай, ты, бастард российский, истинный отец твой, и по крещению, и по крови. Государь российский наш, Петр Алексеевич Романов. Только это есть великая государственная тайна, впрочем, об ней не знает только Ивашка, церковный сумасшедший, в Китай-городе. Так вот, Николас этот, похоже, тоже Петра Алексеевича сынок, за которым мы с Саввой охотились в Африке, да не сыскали. А он вот он, как объявился, на тебя похож, сучонок, как, только цвету вы разного, да волос другой, да и губы у тебя африканские. А инту тайну пока токмо я и распознал, а Савва и не допер тогда, или допер, да промолчал. Видишь, как теперь оно аукнулося, когда тогда, так что же мне делать, от дуэли отказываться? Это после Африки с папашей Ивоном мы с Саввой разговоры вели. Мы искали тогда Михаэля Крафта, а он оказался Николсом Гиккерном. Послушай, допустим, дуэль, и ты его убиваешь, брата своего единокровного. Как ты знаешь, дуэли запрещены во Франции, и тебя ждет после этого каторга пожизненная на Вест-Индских островах. Да ты и не дворянин даже вовсе. Так что галеры тебе обеспечены. Этого ты хочешь. А что же делать? Не могу я с братом единокровным драться, да и не драться нельзя. Ну, посоветуй, чего делать-то, ведь сейчас он секундантов пришлет. Алексей Кириллович, ну ты же все знаешь, всегда выход найдешь. Ну, давай, не тяни, уже есть наверняка у тебя решение, не тяни душу. Погоди, не суетись и не паникуй, кажись, есть выход. Непростой, конечно, но где ты в жизни встречал простые выходы? Слушай, ведь ты же и не дворянского звания, не так ли? Значит, и на дуэль с дворянином не имеешь права. Подними секундантов на смех, если заявится, и пинком их под зад. А за твою честь, я как дворянин и твой боевой товарищ имею полное право выступить и дать этому хлыщу полное удовлетворение. А потом мы в раз отправляемся в посольство и объявляем об нашем отъезде в Россию. Ну а там уж, как Господь распорядится, на то его воля, милость нам, али погибель. Эх, Алексей Кириллович, дядя Леша, сколько тебя помню, сколько себя помню, ты всегда найдешь выход из любой оказии, всегда-то твоя смекалка и хитрость нас выручала и от погибели спасала. Что ты за человек такой, что завсегда викторию одерживаешь, и меня из всех бед выручаешь? Да ладно уж, вон сам какой вымахал, казак геройский. О твоих подвигах, небось, вся Франция судачит. Я горжусь тобой, Абрам Петров. Чего тебе не хватает по жизни, это хитрости и холодной головы. Уж больно ты горячий и правдивый. Трудно тебе в жизни, злые люди используют тебя, твою доброту и сердечность. Да уж нет, хитрость ваша, как французская зараза, как приобретешь ее, так и навсегда с нею останешься, и все хорошее в человеке и вытечет, как из дырявого кувшина. И останется одна только хитрость, а ежели она и не по нутру, не по природе твоей, то и ее не останется. Одна грязь да болезнь грязная совести. Наверное, ты прав, Абрам Петров, но хитрость и изворотливость человеку даны, как необходимость, как инструмент защиты жизни. Вот мой батя говаривал, срать захочешь, порты скинешь. Это отговорки людей слабых, потерявших совесть и принцип жизни. Таких жизнь в первую очередь, вмиг и ломает. Все, хватит, не хочу более с тобой дискуссию вести, а то я чувствую, поссоримся. Да подеремся. Надо думать, как нам дуэли этой дурацкой избежать. Видать, нет у нас другого пути, как возвращаться на родину. Поздно вечером заявились к ним в номер секунданты Гиккерина, с вызовом и уточнением деталей, места, времени и оружия. Алексей объяснил, что драться будет он, а не Абрам, так, как у Абрама нету дворянского звания, а посему он и не обязан принимать вызов. А вот он, Алексей Синельник, имеет полное право дать любое удовлетворение, хоть на шпагах, хоть на пистолетах, хоть на кулаках по правилам французского или английского боксу. Договорились о шпагах и о встрече завтра в полночь на Орлеанском кладбище у Северных ворот. Секунданты Николаса, капитан Дарю и обер-лейтенант Арманьик, обещали уладить вопрос с дворянством Абрама. Мол, для Николаса это не служит препятствием, чтобы получить удовлетворение. Господин барон, человек современный и без сословных предрассудков. Поэтому он хочет видеть своим противником господина Петрова, но может дать удовлетворение и ему, господину Синельнику. На том и порешили. Следующей ночью, ровно в полночь, Алексей и Абрам были у северных ворот кладбища. Буквально через минуту подъехала кавалькада из пятерых всадников, Николаса, двоих секундантов и двоих слуг. Всадники в черных плащах, в полной тишине слезли с коней, привязали их к ограде и направились к нашим героям. Абрам двинулся к ним навстречу, в намерении объясниться с Николасом и, может, избежать дуэли. Но Алексей, видя его намерение, перехватил его под локоть и отвел в сторону. В это время их противники молча обнажили шпаги и без всякого предупреждения и этикета набросились на Алексея и Абрама. Алексей первым понял, что случилось. Он резким движением отбросил Абрама в сторону. «Прикрой тыл, жопу закрой». Абрам слега помедлил от растерянности, он был потрясен таким коварством и бесчестием, но школа жизни, которую он получил от Алехи, научила его мгновенной реакции и принятию единственно верных решений в самых критических и безнадежных ситуациях. Первым скрестили шпаги Дарю и Алексей. Алексей ушел от удара, продолжил движение капитана и подсечкой вывел его из равновесия. Успел только чуть задеть его левую руку. А там далее Дарю уже наткнулся на шпагу Абрама. Он моча упал лицом в землю и затих. Абрам повернулся к Алексею спиной, и они по морскому абордажному приему, спина к спине у грота, приготовились отбивать следующую атаку. «Двигайся к свету, ко входу», — прорычал Алексей. И они, как двухголовый скорпион, начали продвигаться, ко входу, где было больше света. Следующий выпад сделал Николас, одновременно со слугой, тем, который был пониже. Лицо у того было закрыто платком, но повадки и движения выдавали в нем опытного бойца. Николас бесстрашно ринулся на Абрама. Абрам встретил его ударом в грудь, но почувствовал, что шпага уткнулась во что-то твердое. Панцирь, он надел панцирь. Это же не на дуэль он шел, а на подлое убийство. В Абраме проснулся зверь, который дремал в нем от его африканских предков и безумного отца-повелителя Полумира. С ревом льва он бросился на Николаса, рукой схватил его шпагу, отвел в сторону и воткнул свою в горло противнику. Кровь хлынула из горла Николаса, он захрипел и упал на колени. Трое врагов отступили от Алексея. Он кинулся на них, пытаясь достать шпагой того слугу, который показался ему опытным бойцом. Но тот как бы растворился в воздухе, исчез из поля зрения Алексея, и, вдруг опять появился, но уже сзади него, платок упал с лица и Алексей увидел знакомое лицо, лицо сэра Гриффита, кулачного бойца, которого он не смог одолеть 6 лет назад. Арманьяк, видя окровавленного Николаса, поспешно ретировался, Гриффит опять исчез, второй слуга, что повыше, склонился над окровавленным Николасом, пытаясь ему помочь. Алексей увлек сопротивляющегося и всхлипывающего Абрама к лошадям. «Пошли, пошли, быстрее, ноги уносим. Как же так? Ведь брат он мне, кровный, как это я его. Зачем он так подло, панцирь надел? Он что, убить меня задумал? Почему? Думаю, что потому и хотел, что узнал, что ты брат ему. Все, все погнали, погнали, нам быстро на постоялый двор за бумагами, а то, боюсь, не поспеем». Они вскочили на лошадей и во весь опор полетели на постоялый двор. Им потребовалось несколько минут, чтобы собрать необходимые вещи, деньги и документы, и подгоняемые Алексеем, они выбежали на улицу, вскочили на лошадей и рванули во весь опор к северным воротам. Когда они поворачивали за угол, они краем глаза увидели отряд стражей, направляющийся к гостинице. В полной тишине и темноте они мчались по гулким ночным улицам Парижа, уже начало светать, когда они выехали в северное предместье и помчались далее по Кампинской дороге, потом повернули на запад в направлении Реймса. Там они рассчитывали отсидеться и встретить великое посольство князя Долгорукова, к которому намеревались присоединиться на основании государева предписания. Глава 7. Встреча. Через неделю посольство огромным обозом проследовало Реймс. Наши герои присоединились к посольству уже по пересечении границы, в Лотарингии. Долгорукий, глава посольства, имел тайное предписание от Петра доставить Абрама Петрова и Алексея Синельника в Россию, а вот в каком качестве, пленников или почетных гостей, Петр не сказывал. Князь повелел разоружить обоих, негласно наблюдать, но и в то же время назначил Абрама хранителем всех художественных и исторических ценностей, а Алексея приставил наблюдать за порядком в конном охранении. Вот таким образом наши герои оказались в Гатчине, на пути в новую столицу нового великого государства, империи Российской. В 5 часов пополудни караван достиг Гатчины, временного постоялого двора, посольского поля. На краю поля был выстроен огромный деревянный караван, служащий трактиром прибывающим и отъезжающим посольством. Весь посольский караван расположился в поле, солдаты и слуги должны были отобедать в своих каретах и телегах, а офицеров и гостей посольства принимали в деревянном трактире. Там уже были накрыты деревянные столы, дымилась вареная козлятина и говядина в котлах. На столах уже стояли бутыли с самодельным хлебным вином, в трактире было тепло и уютно после той бури, которую пришлось пережить путникам. Народ все заполнял и заполнял помещение, раздавался смех, облегчение после тяжелейшей дороги. Люди садились за столы, начиналась трапеза, между столами ходил поп с кадилом, гнусавым голосом читал псалмы. Народ отдыхал, наконец-то дома. Алексея обуревало странное чувство по возвращении на родину. У него осталось в памяти, когда они с Абрамом покидали Россию, что все строится, растет, люди энергичные, деловые, строятся дороги, форты, города и поселения. И все это управляется сильной, энергичной и властной рукой, подчинено единому плану, задуманному и осуществляемому великим строителем, государем российским, Петром Алексеевичем. Ныне же, Алексей вдруг увидел, что вся эта суета, просто пьяная вакханалия. Вся страна пила. От самой границы, от Риги, и до самой Гатчины им не встретился ни один, трезвый человек. Все были пьяны, и солдаты, и офицеры, и крестьяне, и мещане, и купцы, и монахи, и попы, и прихожане. И вся эта строительская деятельность была не более чем пьяной истерией, вся страна строилась по пьянке. Новый мост через Даугаву, которым они любовались, отправляясь в Европу, уже обрушился, и уже строился новый, совершенно пьяными, слабо соображающими, людишками под управлением таких же пьяных приказчиков и инженеров. Что они могли построить в таком состоянии, сам черт не разберет. Корабли и галеры стояли в устье Двины полузатонувшие, разворованные, и рядом строились уже новые, кривые и пьяные, такие же, как и их строители. Второе, что поражало, абсолютное пьяное гульбище, фейерверки, гуляния, танцы, шутовство. Пока они доехали до Гатчины, им встретилось, по меньшей мере, 7 больших пожаров, сделанных фейерверками, и это в ноябре, когда холод и дождь со снегом обрушились на Истляндию. И еще поражало воровство. Оно носило столь массовый характер, что Алексей и Абрам только головами качали. Воровали все, друг у друга, из казны, у крестьян и мещан. На каждом полустанке с них требовали взятку, не останавливал даже грозный окрик князя Долгорукова. Но недалеко от Ревеля, Алексей случайно увидел, как князь делит взятку со станционным смотрителем. Страна утопала в водке, шутовстве, воровстве и крови. Казни и кровопролития были по всем городкам и станциям. Казнили крестьян, солдат, офицеров, инженеров, иностранных, разбойных людишек. Страна была грязной, пьяной и кровавой, как разбойная, раздолбанная солдатская шлюха, потерявшая всяческий человеческий облик. Абрам и Алексей сели возле стены в темном, неосвещенном углу трапезной и принялись уплетать вареную говядину, кислую, квашеную капусту, подогрев предварительно себя изрядной дозой мутноватой водки. Алексей задымил своей турецкой трубочкой и лениво оглядел огромную залу. Народишко, утомившись дальнею дорогою, обрушившейся на них бурей, постепенно обогревался, отходил от утомления и тягот пути. Раздавался мерный шум сотен голосов, все усиливающиеся по мере продолжения застолья и выпиваемой водки. Уже разносили новые порции говядины и бутыли водки, крики становились все громче и невнятней. Оставаться более в прокуренном и провонявшем сарае было невмоготу, и Алексей с Абрамом, переглянувшись, разом поднялись, желая покинуть этот сарай, как вдруг входная дверь сарая с грохотом и шумом распахнулась, и в трапезную с гиками и воем ворвалась толпа скоморохов, переодетых попами, дьяками, князьями. Это был всешутейный собор, возглавляемый князь папой Петром Бутурлиным, восседавшим на резном стульчике итальянской работы в огромном тазу, наполненном водкой. Эта толпа представляла весь государев двор, великие князья, бароны и бывшие бояре, родичи и приближенные императора. Сам государь, переодетый в морского бомбардира, в мятой зеленой треуголке, со своей неизменной голландской трубкой в зубах, рука об руку с государыней своей Екатериной, следовали не в первых рядах, а немного поодаль, хохоча и наблюдая со стороны за этим государственным шутовским ритуалом, которое теперь в правлении Петра Алексеевича стало нормой светской жизни при дворе. Абраму и Алексею и ранее приходилось принимать участие в таких мероприятиях, но за годы пребывания в Европе, участвуя в различных светских мероприятиях при дворах, французском и гешпанском, они уже отвыкли от этой пьяной дикости и веселья без веселья, а токмо по принуждению, дабы не быть повешенным или четвертованным. Государь, распахнув свои огромные объятия, бросивши свою супругу посреди залы, порывисто двинулся в сторону Абрама и Алексея. Абрам сделал шаг навстречу, чтобы обнять своего кровного и названного отца, но Петр, отстранив его в сторону движением руки, двинулся далее прямо по проходу навстречу князю Долгорукому. Они обнялись, Петр страстно поцеловал князя прямо в губы, отчего у Абрама от брезгливости и отвращения пресеклось дыхание. Петр повернулся в залу и властно рукой призвал посетителей к тишине. Все, находящиеся в трапезной и обозники и всешутейный собор мигом стихли, воцарилась мертвая тишина, прерываемая только завыванием ветра снаружи. «Други мои, детушки мои, ныне празднуем мы великие события, кое свершились в державе нашей. Восторг и радость переполняют наши души и сердца. Ныне определил я императрицею державы нашей, соправительницею своей, государыню, матушку вашу, драгоценную супругу мою Екатерину. Виват! Ура! Ура!» Раздалось громогласное «Ура!» в огромной трапезной. Этот крик не прекращался несколько минут, все громче и громче, доводя до исступления и гостей, и всешутейный собор. Петр смотрел на все это празднество с восторгом десятилетнего младенца, увидевшего первый раз в небе шутиху. Наконец Петр простер десницу и продолжил далее. «А еще, детушки, празднуем мы сегодня долгожданное возвращение из краев далеких и заморских нашего великого посольства. Результат оного превзошел все наши ожидания. Мы с Францией стали самыми союзными по всей Европе, положение державы нашей укрепилось, как никогда ранее, враг наш лютый, Свейское королевство ныне сокрушен десницею российскою, все моря нам тепереча подвластны, и силу нашу знают во всем мире. Ура!» И опять громогласное «Ура!» грянуло по всему холодному, задымленному сараю. Князь-папа, Петр Бутурлин, привстал со своего стульчика в тазу и истошно заорал «Ура! Виват императору всея Руси Петру Великому!» Он поскользнулся и упал лицом прямо в водку. В таверне грянул оглушительный хохот, он пытался подняться, но пьяное тулово уже и не слушалось его, он захлебывался в парах спирта, лицо стало иссиня красным. Наконец кто-то догадался и вытащил его из таза и посадил на скамью. Когда хохот утих, Петр произнес: «Прошу всех на воздух, будем созерцать новые фейерверки, кои нам господин Лантини сочинил. Посмотрим на его мастерство». Слова эти имели двойной смысл, их можно было понять и так, что ежели представление понравится императору, то быть господину Лантини обласканным, а коли нет, то тут уж извини, брат итальянец, изволь следовать на плаху. Петр так же стремительно, как и ворвался в трапезную, ринулся к выходу. За ним потянулись и все присутствующие. Народу было очень много, открыли еще две двери, и толпа стала покидать помещение чуть быстрее. Абрам и Алексей были близко от двери, поэтому вышли на воздух в числе первых. Народ продолжал еще плотной толпой вываливать из дверей, а Петр в нетерпении уже схватил Роберто Лантини за отворот мундира и заорал пьяно тому в ухо: «Давай, чмо болотное, макаронник хренов, начинай свою представление!» И под общий хохот: «Давай, черт потлатый, быстрее, а то Роберто в Робертину переделаю!» Лантини побежал отдавать какие-то распоряжения, а всешутейный собор уже в полном составе вывалил из трапезной, вышла и государыня-императрица. Красномордая, пьяная. Под огромным носом пробиваются уже черные усики. Ноги короткие, поперек себя шире. Она держала под ручку своего нового канцлера, графа Манса, молодого светлокудрого хлыща, лощеного и чистенького, брата небезызвестной Анны Монс, первой любовницы молодого Петра. Новоявленная императрица пьяно хохотала, повизгивая от нахлынувших на нее чувств, и повисала на руке у Манса. А Петр уже был у орудий, желая лично принять участие в запуске фейерверка. «Мне херц, ваше шутейское преподобие», — обратился Александр Данилович Меньшиков к Петру. «Могет быть, повременим малость. Уж больно ветер силен, прямо буря какая-то неистовая. Я те повременю, чертов сын. Куда временить-то? Ты что ж, не рад празднованию нашему? Пущай народу радости будет от наших викторий. Зажигай». Это он уже бомбардиру, который стоял подле орудия. Народ еще большой массой продолжал вываливать из сарая, вынесли бесчувственного Бутурлина. Все это сопровождалось каким-то пьяным истерическим хохотом, дамы вытирали глаза платочками, мужчины, кавалеры и обозники хохотали, стараясь друг друга перехохотать, поскольку хорошо знали, что недостаточное весельство, недостаточное усердие в смехе может быть истолковано государем, как злокозненность противу государственных устоев и измена и может привести к печальным последствиям и для карьеры при дворе, так и к потере головы. Петр сам выхватил запальный факел у бомбардира и поднес его к орудию. Раздался выстрел и через несколько мгновений в небе появился огненный шар, небольшой сначала, потом начал с оглушительным шипением расширяться и вдруг с грохотом разорвался на миллионы искр. Эти искры начали образовывать различные фигуры, и остолбеневшие зрители увидели в небе всадника на коне со свейским флагом в руке. Раздался еще один выстрел и уже новый шар красного цвета разорвался рядом с первым и красный всадник появился рядом с первым. Этот имел облик российского императора, и при следующем взрыве он вонзил копье в первого. Первый стал оседать, и под ликующий вопль толпы, стал рассыпаться из взрывами, образуя сложные сине-желтые фигуры, падать на землю. Народ ликовал, а Петр стоял, раскинув руки, улыбаясь во всю харю, дергая усищами и хохоча от восторга. Осыпающиеся искры догорали в воздухе и падали на землю, порывы ветра разносили их по всей долине. Обозные лошади испуганно шарахались. К разрывам фейерверка, ликующим воплем толпы и неистовым порывам ветра присоединилось ржание тысяч лошадей, готовых от страха сорваться с места. Одна из горящих шутих обрушилась на соломенную кровлю караван-сарая. Раздуваемая неистовым ветром, кровля занялась, сначала еле-еле с белым дымком, а потом вспыхнула, как порох, а из трапезной еще выходил народ. Внутри еще оставалось несколько десятков человек, пьяных и не успевших толком поесть обозников, а кровля уже полыхала вовсю. Толпа на поле на мгновение стихла в ужасе от происходившего. На лице Петра застыла гримаса, не то продолжение пьяного хохота, не то страшного гнева на природу и на силы небесные, не подвластные ему, императору всея Руси. Первым очнулся Меньшиков. Пожарная команда. Пригнать сюда пожарную команду. Мигом. Сукины дети, где команда? Ваше сиятельство. «Команда в Гатчине, в 3 верстах», — отвечал главный церемониймейстер, майор Селиванов. «Ну так скачи, зови, туши, паскуда, мать твою ити, где хошь воду бери, туши, людишек спасай, есть вода в озере Белом. Ну, так распорядись, чертов сын, давай быстрее, на дыбу, колесую, порубаю». Петр застыл, не имея возможности пошевелиться, пока к нему не подскочил граф Толстый, схватил его за лацкан сюртука и увлек в сторону привязанных и взбесившихся лошадей. Екатерина и ее свита уже бежали в сторону коновязи. Она, косолапо передвигая своими короткими и толстыми, как тумбы ногами, пьяно спотыкалась, оглядывалась, ища глазами своего венценосного супруга. А Петр, забыв обо всем от страха, уже садился в свою карету. Кони рванули с места в карьер, и уже было пролетели сотню метров. Потом вдруг остановились, из кареты выскочил Петр, на миг очнувшись от страха, побежал к своей супруге, схватил ее за атласный, кружевной воротник бального платья, и поволок к карете, как свинью на заклание. Через несколько мгновений царский кортеж скрылся из виду за ближайшей рощей. Абрам и Алексей смотрели на разгорающийся пожар в оцепенении, озаряемые всполохами разгорающегося пламени и взрыва шутих, которые продолжали сыпаться на сарай и толпу подле него. Когда прибыла пожарная команда с водой, тушить уже было нечего. От сарая остались одни дымящиеся головешки. В этот вечер под дымящимися развалинами трапезной заживо сгорело 150 людей. Сгорело также и несколько обозных карет, куда попали падающие шутихи от фейерверка. Сгорела крытая телега, которая везла, тщательно оберегаемые от дождя и солнца, старинные египетские папирусы, времен, наверное, еще допотопных. Но это уже совсем другая история. Глава 8. Алексей Кириллович Синельник. В конце декабря обер-лейтенант, специальный государев порученец, Синельник Алексей Кириллович, был отправлен государем в полную отставку. На аудиенции Петр в грубой форме объявил Алексею, что тот ему де более не надобен, что получил де он, Алеха, в награду за труды свои, и дворянство, да и менее немалые в Малороссии, так что награда с лихвой окупает все его заслуги перед государством. Ждал от Алексея мольбы униженной и просьбы о милости, но Алексей глядел на Петра холодным, ничего не выражающим взглядом, не проронив ни слова. Петр ярился все более и более, трахнул по столу кулаком, дернул усом своим кошачьим, теперь уже совсем сивым, взъярился, приподнялся над столом. «Почто не благодаришь государя своего, императора российского? Ты, раб смердящий, всю свою казацкую гордыню кажешь. Да я вашего брата, казака, усмирил и усмирять буду, я ваш дон хером своим перепахаю, всю измену искореню. Что молчишь? Измену задумал? Сейчас вмиг к Разумовскому определю. Государь, царь-батюшка, да нечто я могу что-либо супротив тебя замыслить. Я если бы и задумал злое супротив тебя али государства нашего, то и подумать я не поспею, а ты уже все прознаешь. Я благодарен тебе, конечно, несказанно, что выделил ты меня и на службу великую определил. Я и рад был служить и тебе, и всему государству нашему. И нигде я себя не опозорил, труса не праздновал, бил всех врагов твоих и честь России матушки защищал. А не требую я награды особой, по елику, достаточно мне и всего того, что ты мне милостью своей определил». Говорил он это все тихим, монотонным голосом, глядя царю в глаза прямо, но без вызова. «Государь, за время службы и сражений я смертельно устал. Устал от путешествий, от битв и крови. И то верно, что я уже и не в силах достойно тебе служить. Тебе надобен другой, более молодой и предприимчивый с резвостью в уме и членах. А мне, государь, позволить на покой, могилку супруги своей посетить, дела в имении своем поправить и тихо встретить старость». Речь Алексея, казалось, смягчила гнев Петра. Потому на этом разговор собственно и закончился. Он властным движением руки выпроводил Алексея прочь. Не обнял, ни спасибо не сказал, просто выгнал, и все. Алеха не почувствовал от этого ни горечи, ни сожаления, только облегчение души, что ныне он стал свободным человеком, свободным, насколько может быть свободным дворянин в этой рабской стране. Перво-наперво надо поехать в родные свои раздоры, могилку Танькину навестить, да и с детьми не мешало бы повидаться, благословить Кирюшку на службу, да и Настенку свою замуж выдать, если в девках еще. Надо бы хозяйство свое в порядок привести, заняться хлебопашеством, овощи выращивать, да кожами торговать. Планов было много, и с радостью ехал он домой. Домой. К себе домой заниматься своими повседневными делами и просто жить. По-первых, Алексей завернул в Белокаменную, продать свой домишко на Неглинной, что и было и сделано очень быстро. Дом был небольшой, но в хорошем состоянии и в хорошем доходном месте. За два дня он обделал дело и, получив за дом 2000 целковых, и двинул в путь побыстрее, пока разбойные людишки не прознали, прямиком двинул на юг, в сторону Воронежа. В Воронеже на почтовой станции ждало его письмо от сына, Кирилла. Он где собирается в долгую морскую экспедицию с адмиралом Берингом, покорять остров Мадагаскар, что находится между Африкой и Индией. Что государь где имеет намерение водрузить на сём острове штандарт и флаг российский и сделать сей остров Аки первую заморскую колонию российскую. Что Кирилл Алексеевич скорбит о смерти матушки своей Татьяне Макаровне и о пропаже сестрицы, Настасии Алексеевне. О последней этой новости Алексей узнал впервой. Как пропала, когда, где искать? Письмо сие не внушило Алексею по отношению к Кирюшке ни печали, ни сожаления. Они уже давно были чужие друг другу, виделись очень изредка, а не говорили по душам и вовсе, не помнит уж когда. Только тревога за Настеньку всколыхнула его душу и заставила биться часто его уже почти равнодушное сердце. Из Воронежа он написал управляющему имением, что скоро будет, чтобы готовились и дела все и отчеты привели в порядок. Управляющим имением Алексей сделал в последний свой визит, 6 лет назад, некого жида по имени Хаим бен Яков с еврейского местечка Бреды, что стояло на Алехиной земле. Хаим был ровесник Алексея, высокий крепкий мужик, с ясным и добрым взглядом, окладистой чуть сидеющей бородой. На эту должность Алексей и спросил решение Кагала, который и рекомендовал Хаима, за его разумность, честность и хорошие знания русского и польского языков. Хаим и писал и читал по-русски свободно, а говорил почти без акцента, только чуть растягивая слова в конце предложения. Ему было велено переселиться в имение с женой своей и 12-летней черноглазой дочерью, Рахилькой, и жить в имении в комнатах для прислуги. А Татьяне Макаровне и Настеньке наказал прислушиваться к нему и никаких хозяйственных дел без его, хама, совету не решать. Он получил от Татьяны Макаровны всего одно письмо, еще перед отъездом во Францию, в котором она выражала полное удовлетворение ведением хозяйства, поведением Хаима, находя его почтительным, вежливым и обходительным.